Глава 151. Открыв в среду утром дверь своей квартиры, чтобы поехать на работу, Бэкстрём обнаружил, что кто-то повесил пластиковый пакет на ее ручку. Белый, без надписей. А внутри его лежала белая коробка из-под обуви, на которой также отсутствовал какой-либо текст. Если бы он сейчас содержал бомбу, срабатывавшую от любого тривиального взрывателя, Бэкстрём уже отправился бы на тот свет. Сейчас он дал волю своему любопытству. Осторожно взвесил пакет на руке, а потом занес его к себе в квартиру, поставил на столик в прихожей и поднял крышку. В коробке лежал Исаак. На спине, с языком, вывалившимся из крючкообразного клюва, с затянутой на шее петлей из стальной проволоки и с написанной аккуратным почерком запиской на груди. «Parlava troppo», — прочитал Бэкстрём. Он засунул пакет, картонку и Исаака в тот самый портфель, где у него за год перебывала масса важных вещей, а приехав на работу, попросил Надю зайти к нему в комнату. Он показал ей содержимое коробки и спросил, не могла бы она помочь ему понять смысл послания. Естественно, у нее не возникло здесь никаких проблем. «Parlava troppo» было известным выражением неаполитанской мафии. «Это по-итальянски», — сказала Надя. «По-шведски приблизительно означает, что он болтал слишком много». Бэкстрём получил письмо от кого-то, кто, вероятно, знал, чем он занимается. Если посмотреть на это дело с позитивной стороны, ведь, вопреки всему, не сам Бэкстрём лежал там. Речь шла о дружеском предупреждении, согласно которому от него ожидали, что он будет держать рот на замке. «Может, нам оформить заявление?» — спросила Надя. «Нет», — сказал Бэкстрём и покачал головой. «Зато я хочу, чтобы ты избавилась от тела». «Тогда ты обратился по адресу», — сказала Надя. «О чем ты?» — спросил Бэкстрём. «Я русская», — ответила Надя и улыбнулась. «И собиралась сделать это на русский манер. Через 5 минут не будет больше никакого мертвого попугая, никакой коробки и никакого пакета». И этого разговора между нами никогда не было. «Спасибо», — сказал Бэкстрём. «На одном условии», — констатировала Надя. «Я слушаю», — сказал Бэкстрём. «Non parlerai troppo». «Я обещаю», — сказал Бэкстрём.